Глава 7. Общение с Симоном затягивает настолько, что я не замечаю, как соглашаюсь на прогулку с ним. За этот день мы успеваем прогуляться по городку, посетить фестиваль местной кухни и сходить на концерт неизвестной нам, но талантливой группы. Мы много говорим, смеемся и танцуем. Между нами присутствует легкий, еле уловимый флирт, случайные прикосновения и взгляды. Это сводит меня с ума, будоражит и заставляет все внутри оживать и воспаляться. Мне до сих пор сложно поверить, что такой видный парень, как он, обратил на меня внимание. Я смотрю на нас в отражениях витрин и не понимаю, что он делает рядом со мной. Какое ему дело до серой мышки? Но, быть честной, его желание проводить со мной время дарит мне искреннюю радость и поднимает самооценку. Когда тебе с утра говорят, какое ты тупое ничтожество и что ты ничто в сравнении с другой, лучшее, что может быть, другой мужчина, который доказывает тебе обратное. Когда наступает время возвращаться обратно, мы с Симоном решаем остаться в городе и переночевать в ближайшем отеле, так как оба очень устали. Мы даже не заметили, как уехали настолько далеко, что дорога до нашего отеля, которая должна была занимать 15 минут, теперь занимала часа полтора-два. Зайдя в первое попавшееся приличное заведение, я беру у Симона телефон и звоню Саре, чтобы предупредить ее об этом. «Аврора, ты с ума сошла? Собралась ночевать с ним в одном номере? Что он после этого о тебе подумает?» Тут же начинает прочитать сестра, как только услышала о нашем решении. «Бедная, если узнает, что было между нами в первую ночь, точно свихнется и придушит меня. Он бронирует два номера», — объясняю ей, желая поскорее ее успокоить. «Врешь, клянусь! Вон он стоит на ресепшене и оплачивает два номера». Она знает, что я никогда не клянусь, если вру, поэтому сразу успокаивается. «Я правда очень устала», — говорю я. «Мы провели с ним насыщенный и яркий день, и мне хочется поскорее лечь в кровать и отдохнуть». «Тебе стало лучше?» — спрашивает заботливо, возвращая своему голосу прежнюю мягкость. «Да, он не дает мне грустить». «Это хорошо. Ладно. Иди, высыпайся, набирайся сил. Завтра хотим поехать в аквапарк». Я прощаюсь с сестрой и возвращаюсь к Симону. Он протягивает мне ключ от моего номера и начинает улыбаться. «Что случилось?» — спрашиваю, направляясь вместе с ним к лифту. «Первый случай в моей жизни, когда я прихожу с девушкой в отель и бронирую два номера», — усмехается над самим собой. «Вот и у тебя случилось со мной что-то впервые». Мы заходим в кабинку лифта. Симон нажимает на кнопку пятого этажа, и как только двери закрываются, он подходит ко мне вплотную и нависает надо мной. «У тебя со мной тоже случилось что-то впервые?» — спрашивает с ехидной улыбкой. «Полет на параплане, например». Улыбаюсь ему в тон, а тело вспыхивает от такого близкого контакта с ним. Он касается моей шеи и тянется все ближе. «У меня целых 10 дней, чтобы еще впечатлить тебя», — шепчет на ухо, заставляя меня терять голову. У меня ускоряется пульс. Все конечности словно немеют, и я чувствую, как начинаю поддаваться его обаянию. Поэтому, как только мы доезжаем до нашего этажа, я вырываюсь из его капкана и выхожу из кабинки. Спешно направляюсь в сторону номера, стараясь хоть немного выровнять дыхание. Одно прикосновение, один взгляд, одна фраза, произнесенная шепотом, и все. Мое тело начинает хотеть его. Я не понимаю, как вообще такое возможно. Я никогда не была одержима мыслями о сексе, но с Симоном все чаще испытываю эту дикую похоть, и это пугает меня. Я желаю парню спокойной ночи и, не дождавшись его ответа, скрываюсь за дверью. Тут же иду в ванную и залезаю под душ, чтобы смыть с себя весь этот день и остудить желания, что остро впиваются в меня своими клешнями. Я хочу его, хочу до одури. Все мое тело изнывает от желания ощущать на себе его касание и поцелуи. И я не понимаю, как такое возможно. Мне казалось, что подобное появляется только тогда, когда любишь человека. Но с Симоном все вспыхивает от одного его взгляда. Выйдя из душа, я накидываю на голое тело висящий банный халат и возвращаюсь в спальню. Ложусь в кровать, закрываю глаза в надежде уснуть, но роем мысли штурмом берет мое сознание. если нет во мне ничего привлекательного? Тогда почему такой парень, как Симон, уделяет мне много внимания? Задаю вопрос в воздух. Я понимаю, что у него нет серьезных намерений на мой счет, впрочем, как и у меня. Но из сотен других девушек он заметил меня и захотел продолжить общение. Значит, я не настолько ужасна, как говорит Филипп. И мне так хочется доказать мерзавцу, что его слова не имеют ничего общего с действительностью. Дать понять, что я не ничто и не хуже Раи. Только от одной мысли о ней становится трудно дышать. Зарываюсь головой под подушку, словно это поможет выкинуть ее из головы. Но вместо этого разум предательски начинает еще и еще сравнивать меня с ней. И каждый раз я проигрываю. И какого черта я вообще вспомнила о ней с Филиппом? Мне ведь было так хорошо весь день! Стук в дверь прерывает мое самобичевание. Я прохожу в коридор и смотрю в глазок. Увидев Симона, впадаю в ступор. Еще один стук. И я все же решаюсь открыть ему дверь. «Что ты тут делаешь?» Я смотрю на него вопросительно. Он заходит в номер и закрывает за собой дверь. Молчит, но его взгляд говорит о многом. Та энергия, которая от него исходит, и желания, что плещутся в его глазах, сшибают с ног. Они отдаются ответной реакции во мне. Но я не хочу поддаваться эмоциям. Симон поддевает пальцем ремешок от моего халата и притягивает к себе. Мои губы дрожат от волнения или от желания прикоснуться к нему. Борюсь с собой, но чем дольше смотрю в зеленые глаза, тем четче понимаю, что проигрываю. Нет, Симон, пожалуйста. Я делаю шаг назад, чтобы увеличить расстояние между нами. Ты должен уйти. Я не могу позволить. Спотыкаюсь об собственные мысли и замолкаю. У тебя кто-то есть? Неожиданно спрашивает у меня. Нет, никого у меня нет, отвечаю, не задумавшись. Я искренне считаю, что больше в моей жизни и сердце нет человека, которому я должна хранить верность и любовь. Тогда в чем дело? Мне противно от того, что я делаю. Решаю сказать честно. Секс по пьяни, да даже секс по собственной воле с малознакомым человеком — это не про меня. Не думаю, что я хочу как-то оправдаться перед тобой. Просто мне противно то, что я делаю. И дело не в тебе. В том, что мы делаем, нет ничего противного. Два свободных молодых человека наслаждаются обществом друг друга. Вновь сокращают между нами расстояние. Что же в этом противного? Не делай вид, что мое поведение — это норма. Я отдалась тебе... Знаю тебя несколько часов. Несколько часов, возмущаюсь я. Я злюсь на себя, ведь понимаю, что если Симон захочет, я вновь не устаю и отдамся в его власть с удовольствием. И это вызывает чувство омерзения к самой себе. А сейчас, боже, хватаюсь за голову. Какое же я позорище. Боюсь представить, что ты обо мне думаешь. Я явно думаю о тебе лучше, чем ты о себе, спокойно отмечает он. За время, проведенное с тобой, не хватило ума проанализировать все происходящее. Нежно берет меня за подбородок и притягивает к себе. Малышки разбили сердце. От его слов ком образуется в горле, а глаза наполняются слезами. Как он это понял? По каким поступкам и словам сделал такие выводы? Я смотрю на него и не могу заговорить. Он прижимает меня к своему сильному телу, смотрит на меня с нежностью и явным желанием. Чувствую себя в его руках хрупкой, живой, курортный роман. Самое то, чтобы пережить это, заключает он, коснувшись пальцем моей нижней губы. Его слова обескураживают меня. «Курортный роман?» — переспрашиваю я. «Да», — тянется и целует меня в шею. «Уверен, тебе понравится». С уст вырывается стон удовольствия. Он ведет языком вверх к уху, кусает замочку. Сердце в груди отбивает сумасшедший танец. Еще чуть-чуть и вырвется наружу от нехватки места. «Ты согласна?» — спрашивает томным голосом. Я хочу дать ему отрицательный ответ. Хочу снова сказать, как все неправильно. Объяснить, что так нельзя делать. Но вместо всего этого... Неожиданно для себя самой произношу. Только если об этом безумии не будет знать никто, кроме нас. Все, что происходит на острове навсегда и останется. И уже в следующую секунду его губы накрывают мои. Он осторожно целует меня, словно боится, что я передумаю. А я закрываю глаза и отдаюсь во власть сладостным чувствам, что дарит его прикосновение. С моим телом начинает твориться невообразимое. Я чувствую, как по нему разливается тепло. Прижимаюсь к Симону сильнее, давая понять, что хочу большего. Он понимает меня без слов, и его губы становятся настойчивее. Руки скользят вниз по пояснице. Мне нравится ощущать их на своем теле. Они не причиняют боли или дискомфорта. «Ты такая сладкая, девочка», — говорит он, отстранившись на долю секунды и прикусив меня за губу. Я смущаюсь и не знаю, что ему на это ответить. Симон лишь улыбается и вновь начинает целовать меня. Я чувствую, как сознание уплывает. Мысли уже не так настойчиво крутятся в голове. Я растворяюсь в нем. Он отрывается от моих губ, ведет носом по коже, раскаляя мое тело. Аромат твоих волос сводит с ума, шепчет на ухо, зарываясь в мои локоны. Его пальцы тянутся к ремню от халата. Он развязывает его и отбрасывает в сторону. Халат расходится в стороны и обнажает мое ногое тело. В глазах Симона вспыхивает пламя. Он жадно разглядывает меня. Я хочу прикрыться, но он не дает этого сделать. Аккуратно стягивает с плеч халат, роняет его на пол и начинает скользить ладонями по моему телу. И я с трудом могу вспомнить нашу первую ночь, но сейчас я могу трезво оценить один факт. Симон отличается от Филиппа. Все его действия и прикосновения искусные и аккуратные. Филипп никогда не контролировал силу. Был грубым, нетерпеливым, без прелюдий принимался за дело. Симон же возбуждает одним своим дыханием. Он никуда не торопится, наслаждается каждой минутой и позволяет насладиться и мне. Его пальцы блуждают по изгибам, воспламеняя рассудок. «Ты совершенна», — говорит он, опускаясь на колени и прикасаясь губами к моему животу. Его руки удерживают меня за талию, а губы начинают покрывать легкими поцелуями мою кожу. Я резко втягиваю воздух в себя, борюсь с противоречивыми чувствами. Хочется прикрыться и спрятаться, но в то же время притянуть еще ближе к себе. «Симон», — слетает с моих губ, когда он обводит языком мой пупок. Я запрокидываю голову назад. Ноги становятся ватными. Тело мякнет от ласк, что дарит мужчина. «Доверься мне», — шепчет он, поднимает голову и смотрит снизу вверх на меня. У меня получается лишь кивнуть ему. Он встает на ноги, подхватывает меня и несет к кровати. Я обнимаю его плечи, ощущая твердость и упругость мышц. Он опускает меня на постель, ложится на меня сверху. Его глаза затуманены желанием, а улыбка, что играет на губах, настолько многообещающая, что я распаляюсь еще сильнее. Мысли хаотично мечутся в голове. Это не первый раз, когда мы будем заниматься сексом, но ощущения именно такие. Боже, я собираюсь переспать с другим мужчиной. До меня только сейчас доходит это осознание. В первый раз я была пьяна и одержима желанием отомстить Филиппу, но сейчас иду на это, контролируя себя и желая этого малознакомого мужчину всем своим существом. Я тянусь к его губам, хочу вновь почувствовать невероятный вкус его языка, сжимаю сильнее его плечи и притягиваю к себе. «Не торопись», — глухим голосом произносит он, — «это будет долгая ночь. Ты успеешь сделать все, что захочешь». Его слова удивляют меня. «Не помню, чтобы я когда-нибудь так хотела секса, как сейчас. Для меня он всегда ассоциировался с болью. Филипп был жесток и в действиях, и в словах. Называл меня грязными и непристойными словами, от которых хотелось спрятаться. Он говорил, что это его возбуждает, поэтому я терпела, чтобы он получал удовольствие. Искренне была уверена, что секс — это для мужчин, А теперь мне говорят, что я могу делать все, что захочу. Захочу. Симон обхватывает рукой мою грудь, но я не испытываю от этого привычной боли. Наоборот, оно рождает во мне сладостное предвкушение. Его губы начинают скользить по коже, лаская и даря наслаждение. Но сначала я хочу вдоволь насладиться тобой. Отрываясь от груди, произносит он. Я помогаю Симону снять футболку, а после слежу за тем, как он стягивает штаны и надевает защиту, и начинаю краснеть. Дыхание сбивается от вида его плоти. Он порочно улыбается, видя мою реакцию на себя. Хватает меня за талию, переворачивается и усаживает на себя верхом. Одним резким движением опускает меня свой член. Я шумно вздыхаю, когда ощущаю его внутри себя. Я еще никогда не была в позе наездницы. Филипп никогда не позволял мне доминировать над ним. Я замираю и дрожу, растерявшись. Смотрю на Симона, ожидая действий от него, но он лишь смотрит на меня с такой похотью и восторгом, пожирая меня взглядом, что я понимаю. Он дает мне полный карт-бланш. И я начинаю медленно двигаться вверх-вниз. Оказывается, когда ты сверху, ты испытываешь совершенно другие ощущения. Мне они нравятся. И я постепенно выхожу из оцепенения и начинаю двигаться раскрепощеннее. Чувствую внутри себя крупный и твердый член Симона. И перед глазами пляшут искры. «Давай, малышка, покажи, какая ты страстная девочка», — говорит Симон, удерживая меня за талию и помогая насаживаться на него. Я облизываю губы и выгибаюсь, чувствуя, как из меня выбивается дух с каждым новым движением. Наращиваю темп все быстрее и быстрее. Низ живота печет, а в грудной клетке все полыхает и горит. Я в шоке, как может быть приятно во время этого процесса, как может сносить голову от мужчины и собственных движений. Я закрываю глаза и откидываю голову назад от удовольствия. Так все воспринимается еще ярче и острее. Наши стоны с Симоном сливаются. Он начинает двигаться мне навстречу, увеличивает темп. И в какой-то момент вновь забирает инициативу в свои руки. Хватает меня за талию и вновь укладывает меня на спину, нависнув надо мной. Комната начинает расплываться перед глазами. Я вижу только его дикий взгляд и крепкие плечи, что поглощают все вокруг. Это настоящее безумство. Симон творит что-то невероятное. То замедляет свои движения, то ускоряет их. Он словно чувствует меня и умело играет с моим телом. Я поражаюсь тому, какой он внимательный, заботливый и щедрый на красивые слова. И я отдаюсь ему целиком и полностью, веряя ему свое тело без капли страха и сомнений. И это превращается в настолько красивую, по-хорошему развратную историю, что, кажется, я буду грезить об этом свою каждую ночь. Из груди вырывается сладостный стон, когда мое тело достигает пика и взрывается от экстаза, а по щекам стекают слезы от полученного удовольствия. Я помню, что испытала свой первый оргазм с ним на пляже, но я не помнила, что этот оргазм такой крышесносный. Для меня все так ново и непонятно, так чарующе и привлекательно. Мой привычный мир взрывается и разлетается на мелкие осколки. Я словно прозрела и осознала, как многого лишалось рядом с Филиппом.